свидание. Во время путешествия из Адига в Бассору жрецы звезд решили, что его надо покарать. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, которых они отправляли на костер, принадлежали им по праву, и им казалось недостаточным даже сжечь Задига за злую шутку, которую он с ними сыграл. Поэтому они обвинили его в еретических взглядах на небесные светила и поклялись, что слышали, как Задиг утверждал, будто звезды не заходят в море. Это ужасающее кощунство привело судей в содрогание. Они едва не разорвали на себе одежды, услышав столь нечестивые слова, и без сомнения сделали бы это, будь у Задига чем заплатить за них. Теперь же, в припадке скорби, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Ситок в отчаянии пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти друга, но тщетно. Его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, обязанная Задигу жизнью и так сильно привязавшаяся к нему, решила спасти его от костра, отвращение к которому он сумел ей внушить. Она обдумала свой план, не говоря никому ни слова. Казнь Задига была назначена на следующее утро, таким образом, в ее распоряжении была ночь. И вот что сделала эта великодушная и разумная женщина. Надушившись и надев самый роскошный и самый изящный наряд, придавший ее красоте еще более блеска, она попросила личной аудиенции у верховного жреца звезд. Жрецы звезд, то есть арабские священнослужители. Представ перед этим почтенным старцем, она повела такую речь. «Старший сын большой медведицы, брат тельца, двоюродный брат большого пса» — таковы были титулы этого духовного лица. «Я жажду поверить вам свои страхи и сомнения. Я очень боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим дорогим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Это тленное и уже увядшее тело?» С этими словами она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои прекрасные ослепительно белые руки. «Вы видите, на них даже смотреть не стоит», — сказала она. Но верховный жрец считал, что, напротив, очень даже стоит. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что в жизни не видал таких пленительных рук. «Увы», — сказала ему вдова, — «руки, может быть, еще не так плохи, как остальное». Но согласитесь, что о груди совсем уже не стоило жалеть. И она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон на яблоке из слоновой кости в сравнении с ее грудью казался бы мареной на самшите, а свежевымытые ягнята — грязно-желтыми. Эта грудь, большие черные глаза, томно сиявшие и полные нежной страсти, щеки розовые, как кровь с молоком, нос, нисколько не напоминавший башни горы Ливанской, губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепный жемчуг Аравийского моря, все это так подействовало на старца, что ему стало казаться, будто он снова 20-летний юноша. Башни горы Ливанской. В этом описании Вольтер имитирует стиль одной из книг Библии «Песни песней», где, в частности, говорится «Нос твой, башня Ливанская, обращенная к Дамаску». Он пролепетал ей нежное признание. Видя, как он воспламенился, Альмона стала просить о помиловании Задига. «Увы, прекрасная дама», — сказал верховный жрец, — «если я и соглашусь простить его, это ни к чему не приведет, так как помилование его должно быть подписано тремя моими собратьями». «Все-таки подпишите», — сказала Альмона. «Охотно», — отвечал жрец, — «но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью». «Вы оказываете мне слишком большую честь», — сказала Альмона. «Если пожелаете прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шит появится на горизонте, вы найдете меня возлежащей на розовой софе и сделаете с вашей служанкой все, что вам заблагорассудится». Она вышла, унося с собой бумагу с его подписью. Старец, томимый любовью и недоверием к своим силам, остаток дня употребил на омовение, выпив напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернатских пряностей. Он с нетерпением ожидал появления звезды Шит. Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу, Этот стал уверять ее, что солнце, луна и все небесные светила не более как блуждающие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее той же награды. Альмона дала себя победить и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Аль-Джаниб. От него она отправилась к третьему и четвертому, получила от каждого подпись и назначила им свидание на восходе других звезд. Возвратившись после того домой, она попросила судей прийти к ней по очень важному делу. Судьи пришли, она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задика. Потом явились жрецы, каждый в назначенное время, и очень изумились, застав своих собратьев, а в особенности увидев судей, перед которыми был обнаружен их позор. Задик был спасен, Ситок же, восхищенный находчивостью Альмоны, женился на ней. Облобызав стопы прекрасной своей избавительницы, Задик удалился. Расставаясь, они с Ситоком плакали, клялись в вечной дружбе и обещали, что тот из них, кто первым достигнет славы и богатства, известит об этом другого. Задик направился в сторону Сирии, непрестанно думая о несчастной Астарте и размышляя о судьбе, которая так упорно преследовала его, играя его жизнью. «Как, — говорил он, — я получил 400 унций золота за то, что увидел, как пробежала собака. Я был присужден к смерти через усечение головы за 4 плохих стиха во славу короля. Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка. Отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали, и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь, за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам».